Глава 485. Эйнен в ответ на шаг Хаджара благодарно кивнул. Объективно, из них двоих на данный момент в лобовом столкновении сильнее был именно Хаджар. Если уж он не справится с давлением артефакта, то у островитянина шансов на удачный исход будет еще меньше. «Поднимайся!» — Жан указал на приставленную к помосту лестницу. «У тебя будет ровно 1,5 минуты, чтобы подготовиться». «Понял вас, достопочтенный наставник». Отсалютовав, Хаджар поднялся по лестнице. Стоило только ему переступить порог помоста, как он вновь ощутил ласкание волшебной завесы. Внешние звуки тут же отсекло. Ни свиста ветра, ни шуршания одежды Нена, ни шепота от переговоров друга с Жаном. Хаджар не слышал топота ног сбегающихся на представление адептов. Все они, как один, сжимали в руках купоны тотализатора. Многие, кто помоложе, удивлялись, что организаторы ставок и являлись самими экзаменуемыми. Мысли о том, что Эйнен с Хаджаром могут их обмануть и подставить, не возникало. Будь это так, все обманутые объединились бы, и тогда двум пройдохам был бы заказан выход за территорию школы, ибо там бы их поджидала 1000 разъяренных небесных солдат. Вытащив из ножен меч, Хаджар положил его перед собой и уселся в позу лотоса. Прямо в центре шестиугольного помоста на треноге лежал хрустальный шар. Внутри него кружился небольшой, но плотный и безумно яркий иероглиф. Свет, который он излучал, был настолько пронзающий и теплый, что ни один смертный не выдержал бы больше 10 секунд рядом с шаром. Успокоив мысли, Хаджар начал медленно погружаться в реку мира. Там, на безумной глубине, сверкали мириады разноцветных звезд. Все это были духи. Духи меча, сабли, копья, огня, лавины, листа, травы, песка, камня, осколка, дождя, капли дождя. Всего того, что существует в этом мире и обладает мудростью. Хаджара всегда удивляло то, что в капле дождя содержится мудрости больше, чем в сознании повелителя начальной стадии, наставника Макина или наставника Жана. Ведь если бы хоть кто-то из них полностью овладел мистериями даже такого маленького духа, как капля дождя, то сила их была бы столь велика, что даже сам император, сильнейший человек Дарнаса, казался бы на их фоне не больше, чем простым муравьем. Осознание этого успокаивало Хаджара, дарило ему уверенность в своих силах. Ведь если даже, как сказал Рахаим, ему не суждено стать повелителем, то кто сказал, что ему это потребуется? Да, возможно, повелители обладали куда большим сроком жизни. 10 тысяч лет для них — что год для смертного, а силы в их ядрах было столько, что хватило бы на 100 хаджаров. Но все это напускное, лишь пыль, пристающая к ногам идущего по пути развития. Он не знал, какими целями в жизни руководствовались Макин и Жан, но любой, забравшийся на ступень повелителя, в первую очередь искал силу. Нужна ли была сила Хаджару? Нет, она всегда оставалась лишь средством и не более. Его целью, какой бы безумной и невыполнимой она ни выглядела, оставалось 7-е небо и боги, его населяющие. И если ему не суждено прожить 1000 лет, он обойдется сроком смертных. Если ему не суждено стать повелителем и продвинуться дальше по пути развития, то он познает мистерии стольких духов, сколько потребуется, чтобы достичь своей цели и обрести свободу, как свою, так и целого мира. «Начали!» Жан направил в артефакт нить силы. Иероглиф внутри шара тут же отозвался немыслимой энергией. Сначала она многометровым валом захлестнула весь помост. Бушующая и необузданная ярость чистой силы, без примеси мистерий духов или человеческой сути. Такой океан мощи мог смести не только Хаджара, но и самого наставника. Теперь становилось понятно, зачем на полигонах столько слоев разнообразной защиты. Хаджар открыл глаза. Они сияли решимостью и стальной, несгибаемой волей. В этом мире не существовало преграды или барьера, который остановил бы его на пути к цели. Он ясно видел свой путь, перекинутый через бушующий океан каменный мост. Океан энергии, исторгнутый артефактом, внезапно сжался и утих, приняв уровень пикового небесного солдата. Спустя еще пару мгновений некогда чистая энергия обрела примеси духа меча. Зрители, ахнув, смотрели на то, как прямо над головой сидящего экзаменуемого формируется исполинский клинок. Длиной в 7, шириной в 0,5 метра он излучал такие глубокие мистерии духа меча, что от одного его появления на помосте начали появляться глубокие разрезы. Давление даже не от техники, а от одного присутствия этого созданного из энергии оружия хватало, чтобы на плечах и руках Хаджара начали появляться кровавые полосы. «Он что, самоубийца?» — послышались шепотки на заполненных трибунах. «Почему не использует защитные техники? Почему не возьмет меч? Проклятие! Неужели ему надоело жить? Да они аферисты!» И только несколько зрителей сохраняли абсолютное спокойствие. Они, прекрасно понимая причину бездействия, молча следили за экзаменуемым. Пожалуй, на его месте они бы поступили точно так же. Ведь не каждый день выпадает удачная возможность ощутить на собственной шкуре более глубокое понимание духа, нежели то, каким обладаешь сам. Хаджар, укрепив волю и сердце, стиснув зубы, выдерживал давление от простого присутствия оружия. Подобное он уже видел, когда тень бессмертного мечника в гробнице Черных гор касалась меча. Тогда, если она не контролировала себя, одного лишь присутствия в ее руке меча хватало, чтобы Хаджар ощутил присутствие смерти, а камни в округе начали бы медленно распадаться на тысячи осколков. В те времена Хаджар не обладал достаточным пониманием духа и необходимыми техниками, чтобы извлечь из этого пользу. Но после посещения библиотеки города магов он заполучил древнюю табличку, на которой некто записал способ, благодаря которому можно в десятки раз ускорить понимание сути путем лицезрения чужих техник. В принципе, на это был способен каждый адепт, но качество полученных вдохновений и осознаний оставляло желать лучшего. Табличка же помогала избавиться от подобных якорей. Одновременно с тем, как на теле Хаджара появлялось все больше кровавых полос, его понимание духа меча углублялось. Не сильно, почти незаметно, но все же он продвигался вперед. А к цели, как известно, никогда не приходит лишь тот, кто отказывается идти. «Техника!» — скомандовал наставник Жан. Исполинский меч тут же ожил. Он поднялся в жутком рубящем замахе. Его лезвие обернулось стремительным водным потоком, внутри которого виднелись силуэты хищных рыб. «Сечение мертвой реки! Проклятие! Это техника уровня неба! Я видел ее в исполнении Лариса Диноса, старшего наследника хищных клинков. Одним ударом этой техники он развеял десяток големов уровня рыцаря духа. Этот мальчишка обречен!» Водный поток обрушился на голову Хаджара. Тот все так же сидел в позе лотоса. Помост вокруг него тут же треснул и надломился, превращаясь во впадину метровой глубины. От эпицентра давления змеились глубокие трещины и разрезы. Они уходили до самых краев деревянной сцены и, сталкиваясь со вспыхивающими границами щита, трескались на мириады щепок. «Проклятие! Мои очки славы! Чертов самоубийца!» Послышались десятки выкриков с трибун. Многие побросали себе под ноги проигрышные купоны. Но, как и прежде, несколько зрителей, в том числе наставник Жан и Эйнен, сохраняли ледяное спокойствие. «Погодите! Да-да, посмотрите! Что это там?» Внутри синего водяного потока внезапно вспыхнул черный свет. Он постепенно креп и рос, пока не выстрелил в небо плотным столбом энергии. Внутри этого столба все так же сидел в позе лотоса Хаджар. Его синие глаза излучали волю, сравнимую по крепости лишь с небесами. Но, что удивительно, в его руках не было ни меча, ни черного клинка. Ладони сжимали колени, а артефактный клинок, так и не вытащенный из ножен, лежал перед ним. «Сумасшедший!» — прохрипел Жан. «Он решил бороться одним лишь духом?»